Она удивилась. Никогда раненые не перечили ей. Равнодушно позволяли делать с собой все, что угодно, словно были бесполыми существами. Либо в ней видели бесполое существо. А этот, весь в жару, с растрескавшимися губами, отталкивает ее и застенчиво отводит глаза. Она позвала Васю Кучина, дала ему ножницы, сама отошла. И потом, когда обрабатывала рану на бедре, он все норовил прикрыться, хватал лоскутки одежды и все время отводил глаза. У него было раздроблено плечо, сильно воспалилась большая рваная рана, полная гноя. Ему угрожало заражение, отправлять его дальше было нельзя. Уже потом, когда вышел из бреда, он чуть приоткрывал для укола бледную ягодицу и всякий раз отводил свои карие, блестевшие от жара глаза. Просился в другую палату, к другой медсестре. «Я больно колю?» «Да нет, просто». Он не договаривал, но она понимала. Стесняется. «Но почему именно меня?» Она не знала. Решила, что должна, обязана выходить его сама. «Почему обязана?» Этого она тоже не знала, просто чувствовала так. И когда он уже после операции в первый раз встал с койки, и она помогла сделать ему первые шаги, у нее было такое чувство, словно этого человека она создала заново, почти из ничего. Наверное, так чувствуют себя матери, родившие первенца. Еще вчера его не было, а сегодня вот он. Кричит, ест, спит. А когда его, уже выздоравливающего, готовили к отправке дальше, они остались в Вариной комнате. Он, уткнувшись в подушку, плакал, а она гладила его по спутанным волосам, целовала и говорила: «Ты дурачок, у нас все впереди. Хочешь, я расскажу, как у нас все будет?» Она лежала, обняв его, и рассказывала про город у моря, про маленький домик и маму Настю, и что у них обязательно будет двое детей, мальчик и девочка. Они придумывали имена своим будущим детям и как вчетвером станут ходить по горам и плескаться в море. «А они не утонут?» «Кто?» «Дети, они же маленькие». Она смеялась: «Кто вырос у моря, тот утонуть не может». А потом у них пойдут свои дети. Мы возьмемся за руки и увидим, как нас много. Все это она шептала ему, словно заговаривала стыд и боль. Он опрокинулся на спину. Она видела, как в темноте блестят его глаза. И, вздохнув, сказал: «Знаешь, что бы ни случилось теперь, мне не страшно. Даже если меня убьют, мне кажется, я уже прожил с тобой целую жизнь, и у нас все было. Тебя не убьют, потому что иначе не родятся наши дети». Его не убили. У них родились задуманные дети, которым дали придуманные в ту ночь имена. И все было так, как рассказывала она тогда, только заканчивается по-другому. Она выключила телевизор, посмотрела на часы. До отъезда было еще много времени, но она решила выйти пораньше, прогуляться по набережной, протопать до троллейбусной станции пешком. Она специально выбрала черную субботу, последнюю субботу месяца. Игорь работает, значит, не приедет. Прикачу вечером, он будет уже дома. Она не предупредила его о своем приезде. Не хотела, чтобы он суетился, прятал концы. Разве я не имею права разобраться в его жизни? Мне скоро умирать, и разве не могу я знать, что оставлю после себя? Господи, да живите как хотите, только не толкайтесь локтями». Она спускалась к морю по широкой, залитой асфальтом дороге.